удалившиеся было подремать на кухню, стрелой примчались обратно и от возмущения застыли на месте. Уж если кому-то и предстояло обольстить Додо, то это должен быть один из них, а не какой-нибудь захудалый деревенский пес. И они с остервенением набросились на преследователей Додо. В один миг в комнате все перевернулось. По полу катился клубок грызущихся и рычащих собак. До смерти перепуганные гости пытались прыгнуть куда-нибудь повыше. «Это же волки!» — вопил Ларри, ловко вскакивая на стул. «Значит, нам придется тут зимовать!» «Спокойно, спокойно!» — ревел Лесли, схватив подушку и швыряя ее в ближайших собак. В одну секунду пять зияющих пастей разодрали ее в клочья. В воздух взметнулось огромное облако перьев и поплыло по комнате. «Где Додо?» — беспокоилась мама. «Разыщите Додо, они ее искусают. Разнимите их, разнимите! Они убьют друг друга!» — закричала Марго и, схватив сифон с содовой водой, стала без разбору поливать и гостей, и собак. «При собачьих драках хорошо действует перец», — заметил Теодор, у которого вся борода была, как снегом, облеплена перьями. «Правда, сам я ни разу этого не пробовал. Бог ты мой!» — закричал Королевский. «Спасайте женщин!» Следуя своему призыву, он помог одной из женщин забраться на диван и сам вскочил вслед за нею. «Вода тоже считается хорошим средством», — продолжал в задумчивости Теодор, и, словно желая это проверить, завидной меткостью выплеснул из своей рюмки вино в оказавшуюся рядом собаку. Услышав слова Теодора, Спиру сходил на кухню и принес оттуда бачок воды. «Берегись!» — гаркнул он. «Я сейчас поставлю на место этих недоносков». Гости бросились в рассыпную, однако недостаточно быстро. Стеклянная сверкающая масса воды пролетела по воздуху и грохнулась на пол, снова взметнулась вверх и волной раскатилась по комнате. У стоявших поблизости гостей был теперь самый жалкий вид. Зато на собак это подействовало, как удар грома. Испуганные шумом и плеском воды, они в один миг расцепились и стрелой выскочили из дома, оставив позади себя поле умопомрачительной битвы. Комната была похожа на куриный насест после урагана. Мокрая, облепленная перьями, по ней бродили наши друзья. Перья садились на лампы, и в воздухе пахло паленым. Сжимая в руках Додо, мама оглядывала комнату. «Лесли, милый, сходи за полотенцами, нам надо вытереться. В комнате все перевернуто вверх дном». «Ну, ничего». «Пойдемте на веранду», — сказала мама, очаровательно кивнув головой. «Очень жаль, что так получилось. Вы видите, это все из-за Додо». Гостей вытерли, сняли с них перья, налили им вина и усадили на веранде, где на каменных плитках луна отпечатала темный рисунок из виноградных листьев. Ларри с набитым ртом потихоньку бренчал на гитаре и слегка подпевал. Сквозь стеклянные двери я видел, как Лесли и Спиро, сосредоточенно нахмурившись, ловко разрывали на части огромных жареных индеек. Мама беспокойно двигалась среди теней, спрашивая каждого гостя, достаточно ли у него еды. Королевский сидел на перилах веранды, подставив горб луне, и рассказывал Марго какую-то длинную, сложную историю. Теодор читал доктору Андручелли лекцию о звездах, показывая на созвездие полуобглоданной ножкой индейки. Лунный свет расписал весь остров черными и серебряными узорами. Далеко внизу среди темных кипарисов мирно перекликались совы. Небо было черное и мягкое, как кротовая шкурка, забрызганная каплями звезд. Над домом раскинула свои ветки огромная магнолия, усыпанная будто маленькими лунами, сотнями белых цветов. Их сильный густой аромат сладостно разливался над верандой и как бы околдовывал вас, завлекал в таинственные лунные дали. Глава 19. Возвращение. С благородной честностью, совсем, на мой взгляд, непростительной, мистер Королевский сообщил маме, что он уже научил меня всему, что сам знал. «Настало время, — сказал он, — отправить меня куда-нибудь в Англию или Швейцарию, где бы я мог закончить образование». Подобные разговоры доводили меня до отчаяния. Я заявил, что хочу быть полуобразованным.